Часть восьмая. Образы прошлого. Авторы Ора Лемор и Исраэль Яаков Юваль. Введение. Настоящий раздел посвящен популярным в средние века литературным текстам, рассказам, легендам и романам, посредством которых евреи и христиане воссоздавали свое прошлое. Эти сочинения отражают коллективное представление об истории, показывая, как в человеческих сообществах формировались воззрения на свое прошлое и прошлое других. Эти образы рождались по большей части в результате встречи с какой-нибудь соперничающей группой. Их целью было оправдание существования членов своей общины, противопоставляя их другим, не входящим в нее. Историческое сознание каждой культурной группы – это система понятий и пережитого опыта. Широту ее охвата трудно определить. Образ прошлого может служить удобным инструментом для исследования сознания, так как он выявляет сложные культурные феномены, характерные черты, верования, чувства и уязвимые точки, то, что обычно входит в понятие «ментальность». Этот образ одинаков для всех. Он повсеместен для данной группы, долговечен, и изменить его нелегко. В нем запечатлена не исторически объективная истина, а ее отражение в сознании людей. Этот образ зависит от общества и культуры, в недрах которых он создан, выражает ценности данной группы и ее основные представления. Он формируется коллективной памятью в процессе отбора, отсева и одностороннего истолкования информации. Эта обработка, а порой и искажение, необходима, чтобы привести новую информацию в соответствие с уже укоренившимися представлениями. Образ прошлого имеет определенное общественное и культурное назначение. Он близок к стереотипу и воспринимается как нечто само собой разумеющееся теми, кто его наследует и в первую очередь передает следующему поколению. Данная часть курса состоит из трех глав, посвященных трем различным типам образов прошлого. В первой главе рассматривается общий для евреев и христиан образ Александра Македонского, великого завоевателя, перед личностью которого, хотя сам он был язычником, преклонялись и те, и другие, ища в легендах о нем поддержку и обоснование как для еврейского, так и для христианского мировоззрения. Вторая глава посвящена образу, существующему параллельно в двух основополагающих легендах – еврейской и христианской. В обеих римский император, обладатель полномочий власти, дает законное основание центральному институту именно этой – еврейской или христианской общины. В третьей главе речь идет о двух противоречащих друг другу образах, выросших из одного. В ней рассказывается о путях формирования еврейской версии христианского повествования об Иисусе.